Глава 10. Проснувшись поздним утром, он обнаружил, что ее нет рядом. Он машинально коснулся того места возле себя, где она вчера заснула. Пусто. И, кроме смятой простыни, ничто не напоминает о случившемся. Над ним, на кровати, ее пижама аккуратно сложена возле подушки, постель тщательно заправлена. На дальней стене маячил квадрат солнечного света. В комнате уже было тепло. Он взглянул на свои часы. Почти 10. Потер глаза. Впервые после появления Хорста ему удалось нормально выспаться. Он уже скучал по ней. Она была в Нефе со Жмудовским и успела осмотреть нескольких пациентов, появившихся там за время ее болезни, перевязать пару ран и начать подготовку к ампутации руки, которая за ночь пришла в гангренозное состояние. Все та же прежняя опрятная сестра милосердия, если бы только не эта новая худоба, не затягивающийся шрам на щеке. Он медленно приблизился, не зная, как обращаться к ней, что сказать. Она, конечно, взяла инициативу на себя, как же иначе? Доктор, я надеюсь, хорошо выспался? Ей не хотелось его будить. Он готов начинать? При всем уважении, немного странно, что все так разленились за время ее отсутствия. Постели заправлены кое-как. И что, сержант Лукач перестал выполнять свои упражнения? И почему у рота на ноге больше нет шины? Она нашла обертку от шоколадной конфеты в грязном белье. Это уже какая-то богадельня, пан доктор, при всем уважении. «Конечно, дорогая сестра!» Он смотрел на нее с некоторым изумлением, немного возбужденный всем этим актерством. «Хочу напомнить, что я был занят другим пациентом». Он искал в ее глазах какого-то намека, узнавания, но она уже отвернулась. Начали с ампутаций. Венгр из Мункача, по документам 18 лет, но Люц уж подозревал, что он прибавил себе возраст, чтобы отправиться на фронт. Они удалили ему кисть незадолго до появления Хорста. Парень держался стоически, но этим утром вся рука тускло позеленела. Стоя у операционного стола в ожидании эфира, за которым отправился Жмудовский, Люциуш краем глаза наблюдал за Маргаретой, но ничего не видел, и на какое-то мгновение задумался, не оказалась ли прошлая ночь игрой его воображения. Или она спустилась к нему, когда все еще была в каком-то бреду и теперь ничего не помнит? «Доктор», — он оглянулся на голос, — «Жмудовский, ваш пациент под наркозом. Начнете?» Люциуш посмотрел на Маргарету, она протянула ему скальпель. На этот раз ему показалось, что на короткий миг в ее глазах промелькнула какая-то искра, что-то незаметное, признание общей тайны. Под хирургической маской он машинально прикоснулся языком к своей губе там, где она его слегка укусила, потом глубоко вздохнул и перевел взгляд на пациента. Но как же трудно было сосредоточиться! Он уже произвел почти 100 ампутаций, но все как будто приходилось начинать с самого начала. Даже когда он усилием воли отводил глаза от Маргареты, он чувствовал каждое ее движение. Как приближаются друг к другу их руки, как долго длится каждое прикосновение. К полудню, завершив операцию и обход, он уже не мог думать ни о чем другом. Когда все собрались на обед, он сказал, что ему нужно заполнить кое-какие старые отчеты, и ушел к себе, прежде чем ему подали еду. В своей комнате он принялся беспокойно шагать туда-сюда. Удивительно, как легко оказалось лишить его равновесия, как его сердце начинало колотиться лишь от одного ее взгляда или когда ее рукав касался его рукава, как неотступно следил он за ее перемещениями по пределу церкви. Он напоминал сам себе глупое животное, которое ждет от хозяина малейшего знака внимания, а она при этом казалась совершенно невозмутимой. Она что? Пытается ему что-то сказать, что случившаяся ошибка, что последствия нарушенного обета слишком непереносимы, и это не может повториться?» В дверь постучали. Он не успел еще сделать шага, как она уже вошла и закрыла дверь за собой. Ее губы прижались к его губам. Они стояли так, не двигаясь. Он был слишком удивлен, чтобы обнять ее. Со двора доносились голоса обедающих, звяканье ложек. Она оторвалась от него. «Они нас заподозрят», — взглянула на него. «Губы. Не видно, что я целовалась». Ее лицо раскраснелось. «Немножко видно». Глаза ее вспыхнули. С ее появления прошло меньше минуты. Она слегка поклонилась, как часто делала на прощание, и вышла. На протяжении всей недели они находили друг друга в мгновение, украденные у дневного распорядка. В темноте притвора, в тенях за церковью, на краю огорода, среди торжествующих кузнечиков, в грушевом саду. Каждый раз коротко. Поцелуй, торопливая ласка и потом шепот. «Люциуш, довольно, отпусти, нас увидят. Люциуш, мне надо...» «Так пусть увидят», — хотелось сказать ему. Но он уже жил ради этих коротких мгновений и боялся, что она даже их у него отнимет. В первую ночь он ждал в своей комнате, пытаясь в шепоте ветра различить звук шагов. Она не пришла, и он вышел в летний сумрак, чтобы взглянуть на окошко ризницы, подстеречь ее бессонную тревогу, убедиться, что она, как и он, ждет. Он смотрел на ее дверь, желая, чтобы она отворилась, пересечь двор и постучаться так просто. Но он понимал, что она установила определенные условия. Так что это она всегда приходила к нему, и она всегда первой отрывалась от него. Они не обсуждали происходящее, не упоминали нарушенные обеты, и что изменилось, и как, и к чему приведет. Часы, которые она проводила в одиночестве, и которые когда-то возбуждали его любопытство, превратились в мучительную тайну, и доступ к ней был для него закрыт. Но он не спрашивал. Он со страхом представлял, как что-нибудь ляпнет, и она больше не придет. В середине недели привезли трех новых пациентов. После того, как грузовик попал в грязевой поток на перевале и опрокинулся. На следующий день у одного из них начались судороги. Вихрь забот на мгновение развеял чары. Он с ужасом обнаружил трещину черепного свода, которую проглядел при первичном осмотре. Пришлось сверлить кость, отсасывать кровь, ждать, следить еще два дня, когда наутро солдат очнулся и попросил поесть. Люциуш злился на себя. По правде говоря, обнаружив он трещину раньше, вряд ли бы он делал что-нибудь по-другому. Но существенно было то, что он ее проглядел. Он позволил своим интересам, своим пристрастиям заслонить то, что важно для его пациентов. «Это предупреждение», — думал он, — «то, что случилось, не должно повториться». Но было легче сказать это, чем сделать. На самом же деле, если Маргарета задерживалась, он впадал почти что в неистовство. «Если бы только он мог с кем-нибудь поделиться», — думал он. «Но с кем? Со Жмудовским? С Фейерманом? С отцом?» Но он никак не мог выдать Маргарету Жмудовскому, а Фейерман, до которого сейчас было несколько дней пути, поздравил бы его и посмеялся, как будто это все полная ерунда, а рыцарство отца принадлежало какому-то другому веку. Когда ему казалось, что он вряд ли выдержит еще сколько-то дней такого чистилища, зарядили дожди. Грязь прервала поток поступлений. Через два дня снова проглянуло солнце, ветер принес из леса мшистый запах гниющей древесины, а Маргарета после обхода небрежно сказала Жмудовскому, что собирается пойти по грибы, и доктор, как всегда, составит ей компанию. И вот они опять отправились в леса, как год назад. Дождь умягчил почву, и подпитал ручьи, пересекавшие их путь. В ярком свете, в сверкании росы, заросли мха почти фосфорисцировали, лесные крапивники шмыгали между стволами деревьев, воздух полнился звуками капели. Она снова шла впереди, снова с ружьем в руке, снова быстрым шагом. Он был несколько разочарован тем, что она и в самом деле намеревалась собирать грибы, обдирая свежие трутовики с дубовой коры, раздвигая траву под ногами, чтобы найти покрытые росой ведьмины кольца лисичек. Время от времени он останавливал ее и целовал, набравшись смелости, и она позволяла ему прижимать ее к себе, позволяла его рукам проникать под одежду, прежде чем оттолкнуть. «Повремени», — говорила она явно не без удовольствия. «Мы не можем вернуться с пустыми руками. Что люди подумают?» От церкви она пошла вверх по склону холма и направилась к реке, и тут тропинка свернула в сторону перевала. Урожай получился знатным, к грибам добавились пучки щавеля, россыпь смородины и раннего барбариса. Она шла впереди, держась близко к журчанию ручья. Там, где тропа пропадала, шагала напрямик через заросли густой травы. Он ни разу еще не уходил так далеко по реке, и казалось, что здесь, в отличие от леса, где через маховые поляны пролегали многолетние тропы, никто никогда не бывал. Теперь, наедине с ней, ему было неловко, что всю неделю он так маялся, постоянно сомневался, боялся, что она все прекратит. Вечером им предстояло вернуться к привычным обманным ритуалам, но теперь, наконец-то оказавшись с ней вдвоем, он думал, что сможет это выдержать. Они шли почти час с полными сумками. Их влажная одежда была запачкана следами травы и желтых горчичных лепестков. Но вот, миновав развесистую иву, она остановилась. Яркий свет падал на высокую зеленую траву там, где ему не препятствовала тень ветвей. За двумя большими валунами раздавался шум реки. Он понял, что она, видимо, знала это место, понимала, что они могут тайно туда пробраться, и пока она складывала на землю сумку и винтовку и вытаскивала пару армейских одеял, он с восторгом понял, что она все продумала заранее. Он надеялся, что она его поцелует, но она села на одеяло и принялась расшнуровывать сапоги. Она ничего не говорила, и он непонимающе смотрел, как она развязала шнурки сначала на одной ноге, потом на другой, и начала спускать чулки. В тот раз в ее комнате было так темно, что ее обнаженную кожу он видел только когда она металась в жару. Она наполовину спустила второй чулок и тут остановилась. «Ну, я что, одна буду плавать?» Где-то рядом квакала лягушка, его пальцы никак не могли расстегнуть пуговицы на рубашке из-за внезапной нервной дрожи и невозможности отвести взгляд от Маргареты. Она казалась ему сейчас почти незнакомой. Короткие волосы немного отросли с той ночи, когда она пришла к нему впервые. Кожа бледно розовела, одной рукой она стыдливо прикрывала грудь. На фоне его неловких движений она выглядела совершенно собранной и неожиданно благопристойной, несмотря на наготу. Как будто рядом с набожной сестричкой, рядом с вооруженной собирательницей, обнаружилась вдруг третья ипостась, молодая, игривая. Она смеялась, выбираясь из своих панталон, и исчезла за ветвями ивы. Он едва не упал, стаскивая штаны, и последовал за ней на солнечный свет, где влажная от росы горчица доходила ему до бедер. Он следовал по пути, который она проложила в высокой траве, туда, где крутой берег спускался к валунам. Он увидел, как она исчезла между камнями, и услышал всплеск. Чтобы протиснуться через этот проем, ему пришлось слегка повернуться боком. Выйдя на маленький пляж, он увидел, что она уже по шею в темной воде. Он остановился, впитывая взглядом знакомое лицо над водой, колеблющийся белый силуэт под ним. Холодная вода лизнула ступни. Маргарета смотрела на него с улыбкой. Он старался выглядеть скромно, не ожидал, что окажется таким обнаженным перед ней. «Боитесь?» — засмеялась она. «Не боюсь. Холодно. Уже июнь. Ранний июнь. Очень ранний июнь», — сказал он. «Тяните время». Она одним движением отплыла от него. На спине над водой мелькнула грудь. «Если не идете, надо, наверное, собираться обратно». «Подожди!» — хотел он крикнуть ей. Не холодная вода останавливала его. Она отплыла еще дальше. Всего несколько грибков, но было видно, что плавает она отлично. Вот и еще одна подробность — тайны той жизни, о которой она молчит. Он нырнул. Ледяной холод обжег кожу, но он не поднимался на поверхность, наслаждаясь этим всеохватным ощущением и быстро передвигаясь вперед по лягушачьи, пока хватало воздуха. Он вынырнул, отплевываясь. Солнечный свет рябил, проходя сквозь пространство, затененное ветками ольхи, в водовороте кружился древесный пушок. Она подплыла к нему. Он почувствовал ее пальцы на своем плече. Его ступни зарылись в гальку на речном дне, она держалась на воде. «Ты слишком глубоко. Я не достаю до дна», — сказала она, и он почувствовал, как ее ноги обвивают его спину. От холодной воды кожа у нее натянулась и покрылась мурашками. Его руки были так холодны, что казались чужими. «Пошли», — сказала она, поцеловав его. «У вас уже все губы синие. На берегу тепло». Они лежали на одеялах в высокой траве под укрытием ивы, загороженные колышущимися рядами горчичных побегов. На суше их охватило внезапное смущение. Он не знал, что сказать, и ему пришло в голову, что он никогда не видел обнаженную женщину, кроме как в анатомическом театре, но решил, что этим открытием лучше не делиться. Подул ветер, он задрожал от холода, подумал, не попросить ли рубашку. Земля против их ожиданий была жесткая, армейское одеяло кусалось, пролетело облачко сосновой пыльцы, и он расчихался. Рядом раздалось шуршание, он насторожился, но это был всего лишь воробей. Невидимая мошка украсила их шеи вампирскими розовыми волдырями. Сначала это их беспокоило, потом не очень. Они обнаружили, что откатились далеко от одеяла и, смеясь, подползли обратно. Она завернулась во второе одеяло и вытащила припасенный хлеб. Ломоть крошился, она ножом размазала по хлебу собранную смородину, откусила, еще раз откусила, передала ему. Ее руки, несмотря на купание, по-прежнему пахли почвой и грибами. Ни один из них ничего не сказал. Единственные вопросы, которые теперь приходили ему на ум, казались слишком масштабными, чтобы их задавать. Давно ли она так чувствует? Представляла ли она, что это случится? Что дальше? Он подумал о дорогах, уходящих от госпиталя, что навело его на мысль о далеких госпиталях, что навело его на мысль о Хорвате. За летним лесом ему привиделись снега, эвакуационный фургон, исчезающий вдали на зимней дороге. «Я не заслуживаю этого счастья», — подумал он и вздрогнул. Она прикоснулась к его спине. Зима исчезла, холмы вокруг вспыхнули яркой зеленью. Они поцеловались и вновь отодвинулись друг от друга. На ее губах оставался вкус смородины, на подбородке мука от хлеба. На его плече расцветал синяк там, где она его укусила. «Это что, фирменное клеймо сестер святой Екатерины?» — чуть не спросил он, снова хмелея. Но напоминать ей о нарушенных обетах ему совершенно не хотелось. Вместо этого он вытянулся рядом с ней и осторожно провел пальцами по ее икре, запачканной лесной грязью. Остановился у колена, снова смутившись. По одеялу, чуть ниже двойной арки ее колен, прыгал кузнечик. Люциус ждал и следил, сорвал стебелек травы и провел им по ее лодыжке. Она шлепнула его по руке. Он почувствовал в себе смелость, озорство и снова пощекотал ее. «Вож!» — прошептал он. «Люциуш! О, Боже! Вож!» Она зачерпнула пальцами комок земли и бросила в него. В следующее мгновение она перебирала его волосы. «Простите, бедный! Господи, глаза!» Она облизала палец и стерла грязь с его века, нежно отряхнула ресницы, поцеловала его. «Ну вот, все чисто!» Но все-таки не надо так шутить. Он снова лег и посмотрел вверх, туда, где на фоне неба обрисовывался силуэт ее шеи и плеч. Не только эта сцена, но и произошедшая с ней перемена казалась невозможной. Месяц назад Люциуш ни разу не видел ее ушей, извинился бы, столкнувшись в узких проходах между ранеными. Но его первые впечатления, связанные со странной природой происходящего, неожиданность ее поцелуя, вид ее сложенного подрясника под ивой, удивительное ощущение ее холодных, мокрых рук и ног, все это медленно отступало, оставляя какое-то знакомое чувство. В смелости, граничащей с неосмотрительностью, в страстном желании, даже в порывистости ее движений, обнажавший ту же природную уверенность, которую он видел на прогулках и за операционным столом, было то же самое ощущение мира, которое следует схватить и удержать. Он легко прикоснулся щекой к ее бедру и незаметно втянул в себя запах влажных одеял и ее кожи. И еще раз, глубоко, как будто ему предстояло все это потерять. Она подвинулась, чтобы он удобнее пристроил голову у нее на ноге. Он чувствовал солнечный свет на веках, взглядом проследил линию ее ног. Обрывки зелени виднелись на нежном пуху ее икр. Пальцы ног бледные, в песке. Над его головой у нее тихонько забурчало в животе. Он закрыл глаза. Молчание нарушила она, теми словами, которых он страшился. «Нас заждались!» Он не ответил. Посмотрев наверх, он увидел, что ее плечи чуть-чуть порозовели, словно она уже слегка обгорела на солнце. «Люциуш!» «Да-да!» Перед тем, как одеться, собрать вещи и пуститься в обратный путь, они еще раз выкупались по отдельности. Оба молчали. Дважды на пути они останавливались. Оба раза он целовал ее, но теперь уже казалось, что она только позволяет ему это, что ей не терпится вернуться. Над долиной поплыли облака, нагнав, а потом и обогнав их. Его наручные часы показывали, что сейчас около двух. Их не было каких-нибудь 4 часа, но казалось, что они возвращаются из другого мира. Он вспомнил летние венские дни, бульвары, влюбленных, которые идут, держась за руки. Но она все время оказывалась слишком далеко, чтобы к ней прикоснуться, и по мере приближения к госпиталю он ощущал, что расстояние между ними снова увеличивается. Он боролся с этим чувством, заставлял себя снова и снова вспоминать, как она плавает, зовет его. Но он понимал, она думает о чем-то другом, чем не станет с ним делиться. Тропинка в конце концов свернула в сторону от реки, и они оказались в чаще. Разворошенные листья отмечали направление, куда она бросалась за грибами. Теперь он жалел, что те мгновения под солнцем прошли так молчаливо. Лишь несколько минут до дороги, где могут оказаться другие люди, до того, как у него не останется возможности ничего сказать. В операх и романах его всегда слегка забавляло, да и верилось в это с трудом, как мужчины и женщины, вроде бы в здравом уме, вкладывали столько значения в те слова, которые ему теперь хотелось произнести. 3 по-немецки, 2 по-польски, 1 по-венгерски. Впрочем, по-венгерски все кажется одним словом. Все это так надуманно казалось ему раньше. Так чувствительно, сентиментально. Поэтам просто не хватает воображения, и они вкладывают одни и те же слова в уста умирающих рыцарей, возвращающихся воинов, плачущих девиц, словно все они богомольцы, повторяющие одну единственную молитву. Но теперь-то он понимал. Три слова, или два, или одно, если ему не хватит уверенности, потому что иногда в поисках уверенности влюбленные обращаются к иностранным языкам. Заклинание. И, как положено, заклинание преобразит их. Он хотел сказать это в ту ночь, когда у нее спал жар, и когда Хорст снова приехал, и когда он видел, как она ухаживает за Йожефом Хорватом после Анбинден, и в тот день, когда они добрались до развалин замка, и он осмелился спросить, что она будет делать после войны. Они вышли на дорогу. За деревьями уже виднелись крайние дома деревни. От покрытых соломой крыши темной древесины церкви поднимался пар. Над головами по ветвям шумно скакали белки. Казалось, что она тоже замедляет шаг. «Маргарета! Я люблю тебя. Это же так просто. Раз и все». Она остановилась и даже не обернулась еще к нему толком, когда он услышал собственные слова, сбивчивые, казенные, неуверенные. «Маргарета, я хотел попросить вас, чтобы вы подумали, не выйдете ли вы за меня. Не сейчас, конечно, сейчас ничего не нужно менять, разумеется. Но если захотите, после войны...» Он беспомощно взмахнул руками. «Маргарета, я... Вы же понимаете, что я...» Но тут он остановился, увидев, что она плачет. Он машинально дотронулся до ее щеки. Она схватила его руку и поцеловала. Сначала пальцы, потом ладонь. «Ох, Люциуш!» — сказала она. И побежала по тропинке к повороту, за поворот, который вел к деревне и церкви.